От него лучше держаться подальше. Магия огня. Огненное уничтожение. Огромное количество огня затопило место сражения. Мой взвод уже знал, чем это им сулит, и при произношении заклинания разбежался в сторону. Это самое могущественное заклинание магии огня, доступное мне. Люди буквально жарились в доспехах. Ха-ха-ха-ха-ха. Жарко. От него разошлась волна энергии, и пламя с него сбило. Повесели меня еще. Хорошо, кивнул я. Тогда вот тебе задачка. Сталь хороший проводник электричества. Электричество, да, сталь хорошо проводит электричество. А ты знал, что молния – это природное электричество? Не понимаю. Сейчас поймешь. Магия молний. Молния. С моей руки сорвалась молния и попала точно в его. Да, может, ты и сильнее меня на ранг, но против природы не попрешь. Твоя энергия не способна полностью погасить молнию из-за стального доспеха и кольчуги под ним. Облепил себя сталью и думаешь, что неуязвим. Жалкое зрелище, но он все же смог убрать молнию. Но стоило это ему, доспеха, кольчуги. Предо мной предстал огромный, лысый мужчина с обезображенным лицом. Вот и все. Магия молний. Удар молнии. Он не был в состоянии блокировать атаку, был без доспехов. Энергия воина. Он потратил ее до этого боя, а также на рассеивание пламени и молний. Без энергии что маг, что воин, независимо от ранга, простые люди. Молния ударила точно в него. Капитан Эйр. Лейтенант Аксель из имперской армии убил капитана Эйра. Прокричал я, наполнив магией голосовые связки. Да, но бой продолжился. Их командир умер, теперь настала пора. Чите, я пораженно уставился, мою левую руку отрезало. Я не могу регенерировать на глазах у всех, а такое исцелить могут сильные маги света, либо высшие зелья исцеления. Я майор стальной гвардии Ририетта, сказала маленькая девочка, держа в руках огромную, больше чем она сама, катану. Девочка была закована в стальной доспех. Ты поплатишься за смерть моего подчиненного, лейтенант Аксель. На майора накинулись люди, но я ограничил территорию барьером. Назад, идиоты, зовите полковника, майора, пусть прит. Кха, если бы не магия, меня бы уже давно разрезала на кусочки. Убью, она меня недооценивает. Убью, так спокойно, ни в волка, ни в змею. Но сражаться с воином пятого ранга, я бы рискнул, сам будучи четвертого ранга, либо будь у меня все мои стихии, но в текущем моем состоянии. Впрочем, есть у меня парочка идей, но ее скорость, магия огня, великое огненное уничтожение. Я вбухал почти 20% своей маны, территорию затопило огнем. Думаешь ограничить мои перемещения таким образом? Она появилась за моей спиной и тут же нанесла удар. Я взлетел. Я и не думал ни о чем таком. Черт, решение не лечить руку, вызывает кровотечение, я могу истечь кровью. Дело в том, что пока я нахожусь в теле человека, я могу умереть как человек, то есть, тело умрет, а сам я вернусь в форму опухоли. Моей целью было устроить огромный пожар. Эта территория ограничена моим заклинанием, но сейчас я из него выйду, оставив лишь тебя. Я улыбнулся, готов поспорить, гадкой улыбкой. Этот барьер был сделан моим учителем, Айросом Огненным. Он способен удержать мага-воина шестого ранга. Ты понимаешь, что это значит? Черт, на его поддержание мана вытекает в очень больших количествах. Я направился к потолку барьера и вылетел из него. Она бросилась за мной, но... Магия ветра. Вакуумный снаряд. Снаряд, я вложил в него всю свою силу. Мне хватит лишь того, что я ее вбросил обратно. Ветер раздул огонь, что начал пожирать упавшие туда тело. Я закрыл барьер. Приятной тебе прожарки. Я приземлился рядом со своими воинами, сходу снеся двум сержанта стальной гвардии головы. Через 5 минут я уже не мог поддерживать барьер. То, что вышло оттуда, шокировало. Девушка была голая и худой. Ребра, кости, казалось, дуновение ветра ее сможет унести в небеса. Ее черные волосы сгорели, на самом ее теле были ожоги. Как она все еще жива, монстр. Вот она, сила воина пятого ранга. Выдержать такой ад. Убьем ее, сказал Эрхард, доставая свой меч бастард. Ты хорошо поработал, Аксель. Ха-ха, она меня почти достала. Отдохни, а мы с ней разберемся. Он и Лиза накинулись на майора. Долго она не протянула. В конце концов Эрхард смог ее разрубить. Дальнейшая битва походила на избиение. Боевой дух упал. Ведь именно Ририетта командовала этим направлением атаки. Она и еще 3 майора, с которыми разобрались другие наши части. Мы опрокинули противника и начали атаку, побежав в тыл своим врагам. Но битва этим не заканчивалась, Видя плачевное положение на этом фланге, нас атаковали всадники на грифонах. Пригнитесь. Прямо над нами пролетел грифон, цепляя солдат своими когтями. Я уже пришел в себя. Мне Эрхард из своих запасов выделил нужное зелье. Им она восстановилась. Маги ветра, подымайтесь в воздух. На черта вообще использовать этих птичек в бою? Спросил один из моих воинов, пока я восстанавливал ману. Рожденный по земле ходить, может научиться летать, но эти птички рождены для полетов, сказал я. Это их состояние, они летают, воздух то место, где им равных нет. Да, они не быстрее магов ветра 3-4 ранга, но они лучше умеют сражаться при полете. Ясная, ничего не понял. Эх, грамотность. Ладно, я взмыл в небо и сразу смахнулся с грифоном и его всадником. Маг 3-го ранга с посохом в руках метал по мне заклинание ветра. Магия огня. Огненная стрела. Это быстрейшая магия огня. Огненная стрела прочертила небо, попав в порыв ветра, пробив его, став мощнее и прошила всадника. Отлично, я подлетел к грифону и взял поводья. Ты мне поможешь. Управлять грифоном было так же, как и управлять лошадью. Выдрессировали его превосходно, малейшее мое движение и он летит, куда надо. Наши маги ветра уступали, лишь благодаря лучникам и магам, те, кто рискнул бросить вызов всадникам, еще живы. Я сбил магией огня еще 3 всадников, когда наконец увидел мельком, что наш левый фланг продвигается вперед. Мы побеждаем, оставшиеся силы Вармина отступают. Я глянул на центр, ловушка с маслом так и не была использована, зато в центре вовсю резвилась Риза. Она крошила капитанов и майоров на атомы своей алебардой. Монстр. Наконец варминцы обратились в бегство, но под самый конец меня ожидала подлянка. Последний всадник враг успел убить моего грифона. Вот гад, а ведь я хотел себе такую зверюшку. Зачем, существу, что умеет в мгновение ока преодолевать огромные расстояния летающая полуптичка? Просто хочу, запрещено что ли? В падении я столкнулся как раз с этим хитрецом. Ублюдок, сгори дотла. Магия огня, огненное дыхание. Из моего рта выстрелило огненное дыхание, испепеляя моего противника. Так, теперь замедлить падение. От 3-го лица. Риза стояла в окружении многочисленных офицеров рядом с обозами и следила, чтобы огнеопасное масло унесли подальше от бывшего поля боя. Идея лейтенанта оправдалась полностью, а его тактика 5-ки. Потери небольшие и это учитывая с кем они дрались. Кстати, а где сам лейтенант? Вдруг что-то рухнуло в небольшой пруд, что был перед холмом. Реакция у всех была отменной, все офицеры достали оружие, маги взялись за посохи и подали магию на кольца. Из воды вышел легкоузнаваемый молодой человек, порванная роба чародея, на оголенной, мускулистой части тела виднелись множественные раны. Правая рука висела плетью, видимо была сломана. «Все видели мой прыжок?» – спросил лейтенант Аксель. «Надеюсь, что все, ибо я отказываюсь это повторять. Так вот что упало, но с какой высоты он рухнул?» Аксель прошел еще 3 метра и упал, потерял сознание. Глава 5. Армия 5. Как же все-таки паршиво десантироваться без парашюта с почти нулевыми запасами маны. Но по порядку. Разобравшись с тем самым последним врагом, я понял, внезапно, что моя мана почти на нуле. Дело в том, что при обращении в какое-либо тело, я принимал его правила и законы, и мое человеческое тело подчинялось таковым законам, действительным для человека. Я могу голодать, я чувствую малую и большую нужду, нуждаюсь в воде, и как всякий взрослый мужчина в женской ласке. В общем, живя в виде человека, я живу, как человек. И что в итоге? В итоге, как в старом добром анекдоте про дембелифтшников, что понтуются, прыгая без парашютов. И я прыгнул, и правда, отказываюсь это повторять. Как мне записали в карточку, а регенерацию я снизил до минимума. Множественные переломы костей грудного отдела. Открытый перелом правой руки, ушиб левой, сломаны были обе ноги и ряд ребер, одно из которых пробило легкое, что без должного лечения магии света и зелий, смертный приговор. В общем, как говорится, ушиб всей бабки. Правда, я не бабка, и слава богу, что не бабка. Будь я бабкой, уже бы и сдох, а так крепкий, взрослый муж, опухоль в облике мужчины. Зато профита принесло мне это сражение, капитально. Во-первых, отдадим должное Ризе, мое участие в придумывании тактики она отметила. Во-вторых, я сразился один на один с более высокоранговым противником и смог победить его, что в этом мире ценится куда больше, чем уничтожение ряда более слабых воинов. мое вмешательство в воздушную битву тоже не осталось незамеченным. В общем, по заверению Ризы, мне уже выписан патент на звание капитана, только осталось достигнуть ранга и приходить на проверку, что я и провернул. Меня достало буквально все, я просто телепортировался, сразу после выписки из полевого госпиталя, достиг 4-го ранга и пришел на тест. Ранги маги. По факту с каждым повышением магия становится мощнее. Касательно заклинаний, на самом деле стихийных заклинаний, уникальных, не так уж и много. Все остальные заклинания, производные от базисных огненных шаров и вакуумных снарядов. Повышение ранга, есть скачок на качественно новый уровень, как магически, так и физически. Маг всегда сильнее простого мужика в любом бою, что в ближнем, что в дальнем. Ладно, 5-й, 6-й, 7-й круг. На 7-м мои уникальные чары. И да, пора продолжить мои эксперименты по магическим частям для прорыва. В облике волка я уже использовал сердце. Что еще можно использовать для усвоения? Печень, может еще кровь. Мозг пробовать не буду, ибо я и есть там мозг. Раздал указания клонам. Коллекционировать магических зверей из зачарованного леса. Мои клоны 1-2 рангов спокойно смогут загнать мне немного годных ингредиентов. Сейчас каждый процент на счету. Волевым решением решил, пока, не трогать тело волка, оставлю элементы самого себя сильного, на потом. Вот бы Салкиша выпотрошить. Новости обо мне достигли столицы, откуда меня настигла так называемая корреспонденция. Во-первых, второй принц признал во мне хорошего человека и отдал один из среднеранговых магических накопителей, что остались от Алири. Их можно было использовать для создания артефактов, зелий. Без зазрения совести и всяческих сомнений, поглотил алый кристалл и получил бонус в развитии, круг сложился наполовину. От радости, отправил клонам задание, найти еще хотя бы один такой. Второе, император прислал мне награду, маленькую медальку, при дворе теперь не стыдно показаться. Третье, Айрос и Элира прислали по письму, где он восхищался моими подвигами и советовал не расслабляться. По письму Элиры можно писать роман-порнографию, ибо она такими фразочками расписала, как меня любит, как мной гордится, что даже я, видавший виды, умудрился сменить пигментацию своего лица на красный цвет. Господин капитан Аксель, вас вызывает госпожа генерал Риза. Я вздохнул, кивнул солдату и пошел в сторону лагерного штаба. Госпожа генерал, козырнул я Ризе, та улыбнулась и указала на раскладное сиденье. Ты хорошо себя проявил, Аксель, улыбнулась Риза. Лучше многих старше тебя по званию. Служу империи, госпожа генерал, не сомневаюсь. Я вот что хотела спросить. Дело в том, что капитанами наша армия укомплектована, создавать новую роту, не из кого. На недавно освободившиеся должности капитанов ушлые столичные пердуны отправили своих щеночков, чтобы приобщить их к нашим, в том числе и твоим, подвигам, сказала она грустным тоном. И реально я ощущал ее раздражение. Так вот, я хотела вот что тебе предложить, продолжила она, откупоривая флягу с водой, ты хороший тактик, насчет стратега, судить, пока, не берусь, и я хотела бы предложить тебе должность моего адъютанта. Адъютанта, а что стало с прошлым, кажется майор Ирис, он оказался некомпетентен и я насадила его голову на пику, сказала она простым голосом. Охренеть, майора на пику, теперь понятно, почему дворяне ее ненавидят, она же банально не признает авторитетов, кроме ее спасителя Гертума. А можно подумать, можно, но недолго, ведь если не дашь мне ответ к приходу каравана снабжения, я отправлю тебя в Северную армию, там солдатов и офицеров недокомплект. С одной стороны, что я получу? Должность адъютанта у самого противоречивого генерала текущего поколения. Плюсы, дружна с Гертумом, связи не имеет, но ценит верных и умных людей. Я смогу организовать парочку происшествий, из-за которых выкручусь с максимальной выгодой и выкручу армию, заслужив таким образом ее благодарность. Минусы, не оправдаю ожидания и дорога наверх для меня закрыта. В итоге, я решил рискнуть, кто не рискует, не пьет шампанское. Шампанское я не очень люблю, но риск может помочь мне, если хвалебные дифирамбы мне начнет петь сама Риза, которая спасибо скажет только если ей жизнь спасти, то я смогу получить так необходимое уважение. С одной стороны, полудикарку Ризу дворяне не уважают, но с другой стороны, протеже и ученица Гертума. Уважение дворян легко заслужить, ведь я прекрасно помню из истории, чего эти люди алчут. Деньги и власть, прям, как я, мда. А вот уважение самой Ризы, заслужить невозможно, ну, ни у кого не получалось доселе. В общем, у всего есть свои плюсы и минусы. Я согласен, госпожа генерал Риза, когда приступать? Когда мы наедине, просто Риза, просияла она, начнешь сейчас же. Она указала мне на стол, заваленный бумагами, обработай все эти запросы, там увольнительные, похоронки. Обрабатывать просто, ставишь подписи печать нашей армии. И да, она протянула мне патент, где была указана моя новая должность, это тебе и знак адъютанта, возьмешь у интенданта. Работа адъютантом оказалась не пыльная. Вообще рекомендуют брать людей на эту должность не ниже майора, но Ризе правила до одного места, вот она и нарушила их. Уже в который раз, что я сделал, максимально проинструктировал клона и свалил медитировать. Сила мне нужна кровь из носу. Половина круга пятого ранга сложилась из-за этого магического накопителя. Упс. В палатку генерала кто-то входит, я сидел под скрывающим заклинанием, свиток которого выпросил у Айроса перед отправлением. Полезная штука. Переключаю сознание и беру клона под контроль. Адъютант госпожи генерала Ризы, капитан Аксель, козырнул я пришедшему капитану, чем могу быть полезен. Капитан Северной армии Рокс, ответил мне изумленно сей индивид. Ты капитан и адъютант генерала? Ага, госпожа генерал не признает авторитетов и дает должности по способности, а я умудрился отличиться и очень сильно, нельзя не похвастаться. Аксель, я слышал о тебе, вроде придумал новое тактическое построение, с помощью которого разгромили Вармин. Ага, это я. Ну ладно, госпожи генерала нету, что хотели. Письмо, я доставляю письмо от генерала Северной армии графа Эрлтасердера. Давай сюда, я выхватил у него письмо, конверт не скрывал, поставил на него печать и положил в секцию корреспонденции генералу, не уничтожать. Вот, тебе нужна отметка о том, что ты доставил письмо, спросил я, доставая чистый лист бумаги. Не помешает, улыбнулся капитан, прочитав название секции. Хорошо, так, письмо доставлено. Подпись, вот держи, я отдал ему письмо. Так о чем это я? Ах да, прорыв и медитация. Письмо содержало данные об армии Северной и наемников Майсона. Что еще? Мы станем у винного сада, где уже Найтус, совместно с Элсом, собрал огромное воинство в 100 тысяч человек. Нас ждет очередное генеральное сражение. Элс основали эльфы от людей. В том смысле, что они великолепные стрелки из лука. Вообще каждый из пяти городов-государств имеет свою уникальную специализацию в армии, то есть уникальные отряды. Самобытность. Специализация Найтуса – обоерукие мечники, которые довольно маневренные из-за того, что носят лишь легкие доспехи. Элс – специализируется на лучниках. Вармин – на тяжелой пехоте. Специализация Кайтуса – маги, боевая магия. Во главе Кайтуса стоит совсем недавно прорвавшийся маг девятого ранга Кайнетки Рунуас, который, правда, после прорыва отсутствует, уйдя на руины Алири. Выдохнули. Ну и последний город, Эльбар. Специализация – конница и пикинеры. Все, что связано с пиками, копьями и их совмещение с конями. И у винного сада собирается группировка в 100 тысяч человек. Но это только цветочки. Ягодки ждут нас у самого Найтуса, где собралась группировка в 340 тысяч. Все города государства ставят на вторую группировку, а первую используют как разменную монету для того, чтобы оттянуть время для сбора второй группировки. Что же, виноват здесь я, сам запустил цепную реакцию, города-государства согласно древнему договору, всегда вступаются друг за друга. И ведь никто не попрекнул Найтус за заигрывание с империей. А ведь я так рассчитывал, что альянс их развалится, но оказывается мир переиграл все таким образом, будто без союза его внука и дворянки из империи вхождение в состав империи считалось недействительным. В итоге договор был сорван. Хотя такого пункта там не было, он выдумал, но лидерам других городов-государств, что хотели нанести поражение империи, что греха таить, прибавить к альянсу что-нибудь поюжнее самого Найтуса, этого хватило на санкционирование войны. Такие пироги. Приготовься, в палатку вошла Риза. Я слышала, нам прикажут скоро выдвигаться. Насчет этого, госпожа генерал, вам письмо от генерала Северной армии. Я указал на конверт. Она взяла письмо и прочитала его за доли секунды, затем разрушила его энергией воина. «Созывай тактический совет», — бросила она. «Рядовой Рейерс, приказываю собрать всех, состоящих в тактическом совете. Через полчаса мы уже совещались. Я стоял и смотрел на карту предместья винного сада и много думал. Юго-восточнее деревни находится небольшой холм, а за ним такой же небольшой лесочек. Генерал Эрлт, старый и мудрый вояка, холм он не проигнорирует и попытается выставить там подразделения дальнего боя, прикрыв их пехотой и кавалерией. Судя по данным, что получили мои птички, противник залез за редут, что построил прямо перед деревней и вылазить не собирается. Естественно, их цель задержать наступление, а не атаковать. Эрлт попытается взять их нахрапом, сами наемники Майсона. Если я правильно истолковал то, что сказал один напыщенный засранец, сражаться будут лишь у самого Найтуса. А пока мы не у Найтуса, лезть не будем, нам за это не платили, ублюдки. Ну что, какие у кого предложения? Спросила Риза. Фланговая атака, сказал один из полковников. Действительно, мы выйдем восточнее основной армии, сказал майор, фланговая атака кавалерии. Слишком банально, я перебил майора, за что тот на меня гневно воззрился. Наемники Майсона, пехотинцы, враги это знают, как знают то, что у нас есть кавалерия, значит свой фланг они укрепили против кавалерии, закономерно ожидая, что мы ударим ей туда. А что если на тот фланг, с которого мы выйдем, обрушить удар пехоты и магов, а кавалерию мы пустим в обход и нападем с другого фланга? У северной армии кавалерии нет, вообще комплектация у них пехота и маги, так что наш удар совсем с другой стороны они пропустят. Это будет атака с трех сторон. Чем быстрее мы опрокинем эту армию, тем быстрее мы пойдем к Найтусу. Я бы вообще предпочел эту группу, я тыкнул на винный сад, обойти, оставив в котле, но для нас каждый солдат важен при Найтусе, а значит надо их уничтожить. Великолепный план, полковник Майлз. Низкий мужчина встал со стула, когда Риза назвала его по имени. Командуйте кавалерией, я отдаю вам всю кавалерию с моей армии, не подведите. Так точно, остальные отряды, навалимся с правого фланга, особо не рискуйте, нам надо сохранить численность. Так точно, все покинули палатку. Отличный план, Аксель, ты быстро учишься. Просто ощущаю себя в родной стихии, Риза, улыбнулся я. Она покраснела. Странно, знаешь, я, как его, короче, не хочешь мне в кое-чем помочь? Я вопросительно изогнул бровь, а она кинулась и поцеловала меня. Что за? Она втюрилась в меня, генерал Риза. Она отрезала бубенцы пятерым баронам за попытку их соблазнить ее. Я отпихнул генерала, что было очень трудно, учитывая ее ранг. Госпожа генерал, я взглянул ей серьезно в глаза. У меня уже есть женщина, и рушить свои отношения с ней я не собираюсь, извините. Я вышел из палатки и пошел в свою. Элира, я верен лишь ей, как мужчина. Она знает почти все обо мне и принимает меня таким, даже учитывая то, что людям ее положение положено таких, как я, уничтожать. А генерал, она красива на любителя, но красиво, но у меня есть женщина, и это не покажется странным, если сказать, что я люблю ее. Прошлая жизнь осталась в прошлом, сейчас я живу в новом мире, и я не вижу ничего зазорного в отношениях с Элирой, зато зазорно мне ей изменять. Ладно, лирика военному чужда, время переходить к прозе. А проза – новое сражение. Глава 6. Армия 6. Война – это не только драка на фронте. Все присутствующие на поле у винного сада ясно осознавали, что такой простой битвы, как у холма, здесь явно не будет. Задача сборной солянки городов-государств – задержать, всего лишь задержать нас на большее количество времени, не дать нашей армии пройти к Найтусу. Я и сам не против такого. Рано нам пока идти туда, я едва достиг четвертого ранга. К Найтусу, где я бы мог попытаться сразиться с Миром Мейнельдом, нам стоит подойти, когда у меня будет ранг 7, а лучше 8. Те, кто равен мне по рангу, будь то воины или маги, против меня имеют нулевые шансы. Все потому, что я хорошо поигрался с генокодом, выведя идеального человека, ну я так думаю. Мышцы, кости, хрящи, я сделал самые лучшие, внедрив в себя ДНК при поглощении трупов некоторых воинов. Магический источник разросся благодаря трупам эльфов, которые я поглотил. Эльфы, природные маги, да сейчас сильнейшие маги, люди, а особенно Кайнет Кейнуэрос. Но на территории эльфийских лесов, даже у Кайнетта на выживание есть процентов 5. Древняя земля, великая магия, оставшаяся от высших эльфов, что, судя по словам их сородичей, не то свалили в другой мир через портал, не то спят и ждут своего часа под великой пустыней Занов. В общем, без понятия, что там у них, но трупы парочки эльфов, которые я организовал, помогли мне вырастить магический источник и уровень контроля над собственной маной. Но я, пока не закончил свое коллекционирование. Еще отбор не прошло ДНК у ратканцев и мифических демонов, что, по словам некоторых историков, находится на демоническом континенте на востоке. Что же, до демонов добраться я, пока, не могу, а вот с уратканцами решить можно, да и нужно. Мастер войны, равный по нашей квалификации магу-воину ранга примерно 7-го Зулахтор очень резво начал наступление на западе империи. Он подобрался вплотную к столице и ставке второго принца и его деда, герцога Майсона. Это очень плохо. Уратканцы таким образом прижмут нашу страну, а я еще не реализовал собственные планы касательно империи. Так что все будет, как в одном произведении. Город не должен умереть. Только вот тут не город, а командующий. И он-то как раз должен умереть. Уходя в телепортацию, поймал себя на мысли, что я все делаю сам. А ведь, если реализуются мои амбиции, у меня должны будут появиться слуги. Слуги и подчиненные, что будут делать по моей указке? Негоже правителю города и герцогства мелькать телепортацией по стране и умерщвлять неугодных для реализации его планов. Но пока я один, и лучше буду один, если хочешь что-то сделать, сделай это сам. С армией я оставил довольно сильного клона. План на сражение утвержден. Дело клона – проследить за выполнением, а не атаковать все и вся. Материализовался я в Эллерсе, в канализации. Зажав нос, тут же превратился в собаку. Получив чуткий, собачий нос и еще более разнообразный букет запахов местной канализации, вернулся в облик человека и покинул сие место. Вопрос в том, что делать, для того чтобы устранить мастера войн сгодится. ХМ, мы можем вызвать его на дуэль. Лысые телепаты имеют свой кодекс чести и вызовы ни от кого не игнорируют. С другой стороны, у них есть светошашки, аналог световых мечей джедаев и еще кого-то там из довольно взрослой фантастической сказки. Шансы нулевые. Меня он убьет и не почешется. Вариант 2. И единственный рабочий вариант – убийство тайное. Убийство – здесь я убийца и никто иной. А цель убийцы – не сразиться красиво, а убить. Неважно какими способами. Вопрос в том, что его уже пытались убить и церковные иерархи старейшины, и разведка Майсона, и даже имперская разведка, упорно заказывая его теневой гильдии. Стало быть, моя очередь. Что же, раз так, то я должен придумать что-то новенькое. А для этого стоит изучить противника, понять его повадки и устранить его в момент его же слабости. Здесь не убийство Сейра. Здесь, по сути, весь контингент уратканцев, пока, держится на талантливом мастере войны. Он держит в осаде город, население которого превышает численность его армии, при этом умудряется пресекать попытки деблокировать его. В итоге второй принц и Майсон, отправив своих именитых наемников в города-государства, попали в щекотливое положение. Снять осаду уратканцев они не способны, но и город взять сами уратканцы не могут. В итоге, уратканцы ждут подкрепления и партизанит, не давая большим конвоям империи в целостности добраться до города. И ведь подгадали все идеально. Восточники с центральным сектором увязли в сражении с Заннами. Южный и юго-западный сектор сдерживают нападение еще одного мастера войны, менее талантливого, но берущего вместо таланта, количеством солдат. Зул углубился в континент, слишком углубился, и настала пора его за это покарать. Светало. Зул встал с кровати и подошел к окну своего походного дома. Земля империи Байтмур была плодородной и богатой, а имперцы сыты, оттого использовали свою землю бездарно, разжирели за тысячи лет благоденствия. Уратканцы, лысые, гуманоидная раса с кожей кристально-белого цвета. И теперь они, великий народ уратки, что снизошел с небес 15 тысяч лет назад, возьмут эту страну. Уратканцы более всего ценили воинские умения и ими всегда похвалялись. Здешние обитатели в искусстве войны примитивны. Примитивные построения, примитивная тактика. Десятки тысяч лет, именно столько существо, под названием человек, обитает на этом континенте. И за такое количество времени они не смогли достигнуть чего-либо значимого. Зул вздохнул, глядя на красивую человеческую рабыню, лежащую в его постели. В чем люди их превосходили? В красоте, чем и кичились. Зул был охоч до людских женщин пуще других уратканцев. И у мастера войны сердце кровью обливалось, когда красивая женщина гибла. Как она, очередная засланка теневой гильдии. Красавица проснулась. «Тебе понравилось?» – спросил Зул. На лице девушки изобразилась радость. Стоит отметить, эмоции они умеют подделывать великолепно. Не будь он телепатом, поверил бы. Но, увы, уратканцы редко встречают свою истинную любовь, ведь чем сильнее уратканец, тем лучше из него телепат. Попробуйте обмануть телепата. Конечно, любимый, улыбнулась женщина, я жажду продолжения. Зул подошел к красавице. Миг, еще миг, и девушка выхватывает кинжал из-под одеяла и попыталась его пронзить, активировав множество так называемых навыков и даже прием. Уратканец среагировал еще быстрее, словив прекрасную женскую руку перед своим лицом, а во вторую притянув свой меч. В одно мгновение, после нажатия кнопки переключателя, активировался клинок из света, пронзив девушку насквозь. Это был прекрасный, лучистый зеленый клинок. Своим явлением он завораживал, но нельзя обмануться этим светом. Это был холодный, жестокий свет, что убьет любого человека, даже хозяина. Глаза девушки округлились, она медленно опустила взгляд на входящее в ее живот зеленое лезвие. Ее лицо перекосило гримасой ярости и злобы. «Будь ты проклят!» Зул молча достал клинок и снес ее голову. «Жестоко», — подумал я, наблюдая за ним. И тут Зул развернулся и одним движением распотрошил мышь, через которую я за ним смотрел. «Твою же мать!» Он меня почувствовал. «А всего лишь мышь», — протянул генерал, а ощущалось, как враг. «У него невероятное мировосприятие. Он способен почувствовать мои эмоции. И это при том, что я нахожусь в 5 километрах от его лагеря и наблюдал за ним через клона мышь. Первоначально, я думал заслать ему клона женщину, я смог создать, играясь в генетика, просто невероятную богиню. Но учитывая, как он хладнокровно, а главное быстро расправился с убийцей-воином 7-го ранга, план нуждался в переработке, причем кардинальной. Я вернулся к наблюдению. Он уничтожил мышь, но у меня была блоха. Была, он и ее убил. «Очень странно, жалкие насекомые не способны на такое», — проговорил он, рассматривая место, по которому размазал мою блоху. «Сука! Да как так-то? Как я должен убрать этого чертового телепата, который чувствует все мои намерения? Да он еще и на ранг выше меня. Ладно, пусть будет немного больно, но мышку-то он не убил. Я раковая опухоль, и все мои клоны построены на основе раковых клеток. Я собрал все живые клетки в том, что осталось от мыши, и продолжил наблюдение. Зул вернулся к своим обязанностям и начал просматривать отчеты. Я же обратился к сенсорике и начал прощупывать пространство чувствами опухоли. Хм, что-то тут не так, а вот что, понять не могу. Я просидел 3 дня, наблюдая за генералом, как я уже успел его окрестить, и наконец понял, почему меня терзали сомнения. Его телепатия не всемогуща, он способен ощутить чаяние лишь высокоорганизованных существ, но опухоль, набор клеток и ткань, без зачатков разума. Но как это работает? Я-то опухоль и разум у меня есть. Что есть у животных такого, чего нет у меня в форме опухоли? Да все системы органов и тканей, полный набор. А что если, телепаты этой расы привыкли как раз работать с такими сложными организмами, и не знали, как работать с таким организмом, как я? И это надо учесть, что при обращении в любой из организмов, я принимаю его законы. То есть, обратившись в человека, я проживаю, как человек, в мышь, как мышь. То есть в форме человека, он меня ощутит, а вот в форме опухоли. Но с другой стороны, на что способна опухоль? Я не знаю ее боевых возможностей, по факту их и нету. Я могу создать что-то по типу отростков, наделить их свойствами. Но так ли сейчас это нужно? Думай, голова, 2 шапки куплю. Что мне надо? Убить. Как? Не обязательно лететь на амбразуру, достаточно только. Подождите, я ведь раковая опухоль. А как у уратканцев с раком? Он же гуманоид. Они состоят из клеток, тканей и органов. Что если помочь его клеткам? Совсем чуть-чуть, а затем мне хватит его мертвой плоти, проанализировать ДНК и все. Дело в шапках. Но с другой стороны, как я это проверну? Ведь я опухоль для него, не своя, а чужеродная, и здесь буду отыгрывать роль скорее микроба, а не раковой опухоли, а мне надо, чтобы в его организме часть клеток начали перерождаться. Хм, нужны клетки уратканцев, перерожденные. Их я смогу закинуть в генерала, а там уже убью. Операция по добыче клеточного материала прошла на 3-кратное ура. Подразделение из 3 уратканцев было заведено в лес к доблестным мальчикам по имени Сусан, где я, пользуясь фактором неожиданности, разобрался с ними за 2 секунды боя. А вот инвазионная часть чуть не провалилась сразу из-за нескольких моментов. Солдаты осведомлены любовью, особой любовью, своего генерала к прекрасной половине человечества, оттого тащили ему много красивых девушек. И вот уже 3 раза он убивал моих девушек-клонов, просто и беспощадно. Чувствует, зараза, Что же, вариант 2, я подселил нужные мне клетки в девушку. Параллельно, пытался заразить его через укусы насекомых, животных, да даже в форме опухоли подкатывал. Но тут против меня сыграл фактор зрения. Опухоль он не смог почувствовать, но увидеть. Так что я нашел среди беженцев более-менее красивую девушку, подходящую по типажу генералу, подселил ей нужные клетки, что при половом, КХМ, акте запрограммированы через гениталии передаться генералу. Рак так не передается, рак вообще не передается. Но, я смог наколдовать настоящее биологическое оружие, чувствую, мне придется им еще не раз воспользоваться. Поначалу не знал, как мне обойти устойчивость его организма, он-то не так прост, а затем плюнул. Клетки будут выделять яд Салкиша, сдобренный магией тьмы. Заражение прошло довольно быстро, сам я, оригинал, наблюдал за ним в форме опухоли, уже притаившись в уголке. Буквально через 2 дня, генерал почувствовал недомогание. Еще 3 дня, и он в прямом смысле сгорел, не помог и полевой медик, что наш, что уратканский. Трофей достался невероятный, ДНК уратканцев, невероятный, я смог усилить свое тело, предчувствие, даже смог заглядывать в недалекое будущее. Обычные уратканцы на это не способны, но вот Зул умел. И что самое главное, световой меч я у него забрал, а все скинул на девочку, которую тоже убил и тело поглотил. Не нужны мне свидетели. Потом, засвечу его меч, скажу, что наскочил на девочку и при ней он был. Она напала на меня, я ее убил. Но это когда будет отпуск. Сейчас же, я вернулся к винному саду и обомлел. Города, государства, империя. Они окружили огромного черного змея. Салкиш. Ха-ха-ха-ха-ха-с. Людская свойна. Может, здесь найдется для меня достойный соперник. Глава 7. Армия. 7. Змей и волк. Черный змей извивался, находясь в центре окружения. 240 тысяч человек должны были прорвать оборону винного сада и двинуться прямо на Найтус. Вот что могло пойти не так, чертов Салкиш и его своеволие, аукается мне до сих пор. Обе стороны конфликта, при виде змея бедствия, заключили перемирие и друг друга не атакуют. Вместо этого они бьют по Салкишу. Мастер, простите, я не смог вас предупредить, клон связался со мной при помощи телепатии. Сам виноват, не хотел ни на что отвлекаться, пока готовлю устранение Зула. Уж слишком он серьезный противник. Ладно, хватит прохлаждаться. ДНК Зула я уже успел интегрировать и при желании мог замедлять для себя любые движения. Мое тело стало крепче, а чего стоит предвидение, заглядывание в будущее на 5 секунд. Теперь я знаю, что сделает любой мой противник в течение 5 секунд. Ну да ладно, это все лирика, теперь про прозу. Меня оригинала никто, пока, не заметил, ведь телепортировался я, скрывая полностью все свои силы и недалеко от лагеря. Я сосредоточился на связи с клоном. Он просто монстр, воскликнул майор Джон. Госпожа генерал, как нам с ним драться? Как угодно, но пройти мы должны. Аксель, обратилась она ко мне, у тебя есть тактика борьбы? Ага, сейчас. То, что я создал построение и предложил 2 годных тактических плана битв, не значит, что я Суворов. Тем более уверен, даже Александр Васильевич вряд ли бы смог уничтожить такого монстра, учитывая все его силы. Над тактикой я думаю, но пока безрезультатно, хорошо бы знать его слабое место. Но мы слишком слабы, чтобы его даже поцарапать. Копье мне взад. Как, по-вашему, даже найдя слабое место, мы сможем его убить? Убить? Спросил я. А нет, этого монстра всем здесь присутствующим убить не суждено, слишком он силен. А маг 9-го ранга, пусть даже со стороны городов-государств, находится на совсем другой части континента, другие же люди даже поцарапать его не способны. Все замолчали, хотя все и так знали про это. Знали, что шансов против Салкиша, даже у всех здесь присутствующих нету. Госпожа генерал, в палатку влетел посыльный, прибыл посланец от войска городов-государств, предлагает перемирие и совместные, взрыв унес сразу 5000 человек. Судя по моим ощущениям, действия, поперхнулся посыльный, против змея, а вот этого допустить нельзя. Я без понятия насчет, сколько сил они смогут высвободить при объединении, но решить это сражение необходимо. Здесь и сейчас, все решено. Я разберусь с Алкишем и заодно постараюсь разобраться с армией городов-государств. Я трансформировался в волка. Сейчас я добавил ему еще немного ДНК у ратканцев, усиливая его способности. Рр! Раздался рык над полем боя. Люди пораженно смотрели на двух громадных чудищ. Вот сыс-тыс пришел с. Салкиш, ты зашел слишком далеко, надо потянуть время, мой клон сейчас отдает приказ на отвод войск подальше, людей надо сохранить, ха-ха-ха-ха-с, я с, это с, ведь с, твое с, оригинальное с, тело с, наконец-то с, я с, пожру с, тебя с, и стану с, единственным с, нас с, двоих с, создатель с, многого хочешь, как ты заметил, это мое оригинальное тело, а в нем у тебя против меня, нету шансов. Я кинулся на Салкиша, он же прыгнул на меня, раскрыв пасть. Коготь волка и зуб змеи столкнулись, порождая ударную волну вокруг них. Солдаты, что не успели бежать, разлетелись, как листья на ветру. Я начал наседать, мои атаки сыпались на Салкиша, он принимал их на зубы, либо изворачивался. Салкиш старался попасть в меня своим ядом. Создатели и этот предатель Салкиш столкнулись. Воистину не понимаю, как можно было предать создателя, того, кто его создал, где его гордость. Эвакуация наших войск проходила довольно быстро. Отступление, нет, это тактическое бегство, учитывая силу создателя в образе волка, самое разумное решение для наших войск. Он назвал этого волка создателем, спросил оторопелый генерал. Разве можно создать такого монстра, и кто этот волк, что смог такое провернуть? Зоны считают его божественным зверем, сказал один из полковников. В нашем мире все возможно, однако этот волк, сказал клон, видимо его творение взбунтовалось против него, раз уж он атакует его. Сражение продолжалось. От физических атак мы перешли к магии. Ни я, в образе волка, ни Салкиш не владели никакими мощными заклинаниями. Звери не применяли заклинания в привычном понимании людей. Они плевались стихиями, какие у них были. Мощь наших стихий зашкаливала. Салкиш выплюнул в меня огромный поток пламени. Я высвободил воду. Он повторил то же самое с молнией. Теперь уже ветер рассеял его атаку. Не имеет значения, как хорошо ты умеешь использовать данные тебе огонь и молнии, ты все равно не сможешь со мной справиться. Я использовал магию земли и создал трехстороннюю тюрьму. Затем магия огня и ветра обрушились на Салкиша. «Ас!» — прокричало создание. «Пора тебе упокоиться, взбунтовавшийся слуга». Я атаковал правой лапой, покрыв ту молнией тьмой. Раздался взрыв, земляное перекрытие полностью было сметено. Поднялась пыль. Я собрал огромное количество пламени, добавил тьму и выплюнул в сторону предполагаемого местонахождения Салкиша. На самом деле там стояла армия города-государства. На этом я не остановился, собрав еще огромное количество магии, атаковал в первую очередь якобы Салкиша, но попадало именно по армии моих врагов. Пыль рассеялась. Армия городов-государств почти полностью полегла. Я присмотрелся в то место, где должен был быть Салкиш. Сбросил кожу, где он? Я замотал головой из стороны в сторону. И не надейся скрыться под землей, червяк. Я ударил двумя лапами по земле, применяя магию земли, вызывая землетрясение. Земля разверзлась, явив Салкиша. Прыжок. Я прыгнул прямо на спину уползающему под землей Салкишу и атаковал его. Удар пришелся точно на спину. Салкиш извернуться не успел, и мои когти вошли в его тело. Тебе конец. Я начал формировать очередной шарик с магией, чтобы взорвать его, как вдруг Салкиш извернулся и укусил меня за шею. Черт, яд, и предвидение не поспело за ним. Что толку в видении будущего, если не хватает скорости для реакции на него? Я почувствовал ужасную боль внутри своего тела, шар магии прекратил формироваться. Ха-ха-ха-ха-с. Такая с ошибка с соцского то с вроде с тебя с ха-ха-ха-ха-ха-с. Мои клетки, этот яд блокирует деление клеток и одновременно уничтожает их. Я начал лихорадочно искать выход. Подождите-ка, а Салкиш-то должен иметь стойкость к такому яду. Я, через силу, вырвал часть кожи Салкиша и кинул себе в рот. Что-с? Он вывернулся и его кожа мгновенно затянулась. Я же начал анализировать клетки Салкиша и искать различия от своих. Я не биолог, но на моей стороне магия, и я смогу, вполне, с помощью магии ускорить анализ. Что и сделал, выделив необходимое вещество и воссоздав одну из клеток, я приступил к выведению яда. Хватит с тобой играться, ты зашел слишком далеко. Салкиш попытался сбежать, но я сформировал свою сильнейшую атаку. Божественное дыхание. Все пять элементов вошли в шар тьмы. Проглотив шар, я резко выдохнул и выдал огромную ударную волну. Краем глаза увидел, как перед атакой Салкиш ушел под землю. Черт, свалил он все-таки, хотя, пусть идет, когда дорасту в форме человека до его уровня, стану героем. Эту глупую цель я пока не смог выбросить из головы. Атаку я направил якобы в сторону Салкиша. Но так как он находился в стороне Найтуса и сейчас скрылся под землей, я направил всю мощь своей сильнейшей атаки в сторону Найтуса. Я бы мог прекратить атаку, но делать этого не буду. По моим расчетам, она упадет прямо перед городом, где я уже видел огромное войско городов-государств, предместья Найтуса. Огромное воинство собралось здесь, готовясь встречать не менее огромную армию империи Байтмур. Мир взглянул на войска со стены города. Империя не получит, ничего не получит. Вдруг с небес прилетел огромный луч, что пал на южную окраину лагеря, породив огромный взрыв. Спустя 3 дня они наконец закончили подсчет. 40 тысяч человек, именно столько забрала ужасная магия монстра, который люди именуют божественным волком. Но после такого он получил еще одну кличку. Созидатель бедствия, как тот, кто был признан тем, кто создал огромного змея бедствий, Салкиша. Поле боя у винного сада. Черт, он ушел, злобно прорычал волк. Эй ты, волк-переросток, закричала Риза. Я повернул морду в сторону мелкого, теперь для меня, человечишки, ни тени страха. Риза смотрит спокойно, нет даже с яростью на существо, превосходящее ее по силам во много раз. Меня зовут Зиба, сказал волк, злобно скаля клыки. То, что вякнул тот змей, это правда, что ты его создатель. Интересно, поболтать с людьми в этой форме. Да, это так. И почему ты с ним сражаешься? Лицо женщины приобрело яростное выражение. И как мне ответить на этот вопрос? Ладно, я жил один, всегда был очень разумным существом, но решил создать друга и, используя магию тьмы, спровоцировал эволюцию змей. По вашим меркам мне уже где-то около 5000 лет, вру нещадно, но если врать, то по полной. Мне было интересно наблюдать за вами, людишками, и другими, эльфами, гномами, зверолюдишками. Но я был одинок, мне хотелось, чтобы был тот, кто смог бы обсудить ваше существование. Вот так я и создал Салкиша, но он спустя 10 лет наблюдений решил, что вы ничтожны. Волк замолчал, а затем продолжил: это так, вы ничтожество, вечно воюете, предаете друг друга. Вы жадны, грубы и неотесаны. Но тем не менее я всегда выступал лишь в роли наблюдателя, а вот Салкиш, он решил, что вы паразиты, которых надобно стереть. То есть, вклинился генерал Северного сектора, вся эта бойня из-за тебя, не перевирай, юнец. Генерал сморщился, назвать 80-летнего генерала юнцом. Существо и вправду во много раз их старше, или оно набивает себе цену. Я лишь хотел себе компанию, а не уничтожать мошек. И я уничтожу своего взорвавшегося друга, и вы мне не помешаете. А теперь прошу прощения, волк поднялся на все лапы, но мне пора. Он провалился в тень. Я слежу за многими вещами на этом континенте. Периодически помогаю нужным личностям взлететь, а ненужным, мне, личностям, исчезнуть. Но промах, что я допустил. Все по порядку. Во-первых, мы смели заслонный путь до Найтуса открыт. Но тут же следует и минус. Наши войска пострадали слишком сильно, и командование будет ждать ротации. В таком же положении, уже моими силами, оказались и войска городов-государств. Ротация займет, по моим предварительным оценкам, 1,5-год. Что такое доставить людей в армию? Просто. Но вот научить состав, сделать так, чтобы, не по опыту, но хотя бы по рангу они соответствовали погибшим. В этом наша проблема. Вдобавок теперь именно Зиба считают создателем Салкиша. Впрочем, не все так плохо. Занны считают его своим покровителем, и этим можно воспользоваться. А что до Салкиша? После битвы с ним я смог сцедить его кровь, и самое главное, у меня есть его глаз. Салкиш не только созданный мной монстр, но еще и высокоранговое магическое существо. А это значит продвижение. Вообще, подумав, я решил, что не все так плохо, ведь ротация займет 1,5 года. А я смогу с многим чем поэкспериментировать и добиться продвижения. В империи скоро состоится очередной аукцион, и я не против в нем поучаствовать. Еще я узнал о наличии дипломатической миссии темных эльфов в столице. Надо бы узнать, чем они отличаются от своих светлых собратьев. Утвердив у себя в голове план, я переключился на управление одной из моих птиц. Пора изучить последствия моей атаки, что я произвел в форме волка, сколько там я убил. Глава 8. Армия, 8. Отпуск. Очередная пещера, очередной прорыв. В этот раз я достал печень божественного волка, так как сердце уже неприменимо. Оказывается, в легком тоже аккумулировалась магическая энергия. Без понятия, с чем это связано. Просто есть труд и просто есть факт. Так что я опять телепортировался в глухомань, превратился в волка и, скрипя зубами из-за отсутствия анестезии, вытащил легкое. Наверняка аккумуляция связана с тем, что для применения некоторых магических заклинаний надо выдохнуть. К примеру, для божественного дыхания я не только скапливаю магию всех элементов у рта, но и вдыхаю, а затем выдыхаю и высвобождаю силу. Забавно, скоро состоится очередной аукцион, на который я приглашен. Сама Элира письмо писала, хотя мне кажется, она хотела бы увидеть меня в столице по другим причинам. К сожалению, ни крови змея, ни крови волка недостаточно, чтобы прорываться даже на процент. Нужны органы, органы, в которых накапливается энергия. Вообще, кажется, это последний прорыв, что я делаю при помощи волка, ибо все остальные органы, по сути, бесполезны. Но вернемся к реальности. Легкое было употреблено и сразу же меня бросило к финишной точке. После последовал прорыв и вот оно, пятый круг. Заклинания и магия усилились. Вообще я придерживался усиления магии, а не изучения тысячи заклинаний. Ведь при каждом новом круге магия становится сильнее и старые заклинания. Зачем тогда мне новые? После каждого прорыва я до умопомрачения тренировал хорошо заезженные заклинания, лишь изредка изучая что-то новенькое. Несмотря на кажущийся примитив, мне всегда есть чем удивить. Что до остальных дел? Церковь ожидаемо объявила волка посланником тьмы и приговорила к уничтожению, как и Салкиша. А осознание того, что волк-то наблюдал, оказывается, за людьми не одну тысячу лет, вообще довели церковь до белого коления. Честно говоря, сам не ожидал, когда был в столице. Оказывается, нашлись умники, что спросили церковь, если он столько наблюдал и не уничтожал людей, как всякий пользователь магии тьмы, так ли он, этот волк, опасен и стоит ли каждого мага тьмы считать Зальраном в перспективе. Естественно, после таких вопросов произошло нескольких громких убийств. Церковь задели за живое, и она мстила и мстила нещадно. Столько тысячелетий Церковь Света была столпом этого мира, по крайней мере этой части мира, и теперь кто-то усомнился в ее догмах. Не скажу, что без меня не обошлось. Эти слухи я и пустил. Пора готовить народ к явлению мага тьмы, то есть меня, не как вселенское зло, а как доброго, милого и пушистого героя. Хотя людское мнение не так-то просто изменить, но посеяв зерно сомнений, я стал на пару шагов ближе. Жить всю жизнь, скрывая свою истинную силу, мне не хочется. Телепортировался обратно и наскочил на майора Джона, ждущего меня в палатке. Клона я убрал, сейчас надо решить кое-какие задачи самому. О, капитан Наксель, или мне звать теперь вас майор, улыбнулся Джон. Меч мне в бухту, ты развиваешься слишком быстро. А что, так заметно, спросил я, убирая часть магической силы, дабы не смущать людей. Вот теперь нет, улыбнулся он, тебя хотела видеть госпожа генерал. Вот оно как, сказал я задумчиво. И сам хотел ее увидеть, запросить отпуск, но перед этим, запросить повышение, а еще перед этим, разгрести всю бюрократию, что будет после битвы, похоронки, потраченные снаряды, стрелы, комплектность отрядов, отчеты. Выпрошу отпуск, посажу клона, пусть разгребает. Мы вышли из моей палатки в сторону Элиры. Винный сад мы взяли, но в саму деревню не входили. Сопротивлялись крестьяне отчаянно, вплоть до прямых поджогов амбаров. После ряда карательных действий, все, даже дети, женщины и старики, собрали монатки, какие смогли, и свалили притворять самую действенную тактику БССР за все время Великой Отечественной, партизанскую. Начали пропадать наши обозы довольно быстро. Помимо этого, они вырезали новобранцев. Казалось бы, в армии есть капитаны и майоры, да даже лейтенанта хватит, чтобы раскидать всех этих крестьян. Вот только и капитаны, и майоры, и даже один подполковник сопровождал обоз и новобранцев, но все равно проиграли. А все почему? А потому что в этом мире слишком развит культ личной силы в ущерб тактическому и стратегическому мышлению высших военных чинов. Офицер в первую очередь, командир, а уж потом солдат. Про таких говорят, мускулы вместо мозгов. Впрочем, я и сам частично такой. Тактика и стратегия – понятия очень тяжелые и относительные. И если в тактике еще может разобраться простой человек, то вот понять стратегию дано не каждому. Увы и ах, текущий высший офицерский состав Северо-Восточной армии, за редким исключением, даже в тактике не разбирается. Я бы мог выделить лишь командующего разведкорпусом, трех майоров и частично Ризу. «Вызывали, госпожа генерал?» – спросил я, войдя в палатку Ризы. «Вы свободны, майор», – сказала она Джону, – «а ты садись». Я присел на предложенное место. «Итак, я вызывала тебя спросить касательно плана насчет партизан». «ГММ, ничего себе», – удивленно она скинула брови. «Ты случаем не реинкарнация Зальрана? Уж больно ты быстро развиваешься». «Простите», – я улыбнулся. «Касательно тактики против партизан, ничего дельного предложить не могу, насколько нам известно, я вспомнил доклад главы разведки, у нас партизанами стали все жители, поголовно, винного сада, даже скот увели и забили, были бы у нас пособники среди местного населения». ГМ, Риза задумчиво почесала голову, «Зельран бы их побрал, этих партизан, они умудряются делать то, на что не способен никто, самый сильный среди них, воин третьего ранга». А обводит вокруг пальцев и капитанов, и майоров. «Да, серьезная ситуация», — сказал я, перебирая варианты, госпожа генерал. «ММ, я хотел бы попросить отпуск на, скажем, месяца три». «Отпуск. Пока проходит ротация, ты имеешь право на отпуск, но ты решил бросить меня?» — спросила она печально. «Лучший тактик моей армии, Риза», — назвал я ее по имени, «я, может, и лучший тактик, как ты выразилась, но пойми, прошу, я не могу работать без продыху». «Хорошо», она подошла к столу и достала бумагу, «с сегодняшнего дня ты свободен». На мое лицо наползло удивленное выражение, я встал и взял бумагу, «а как же», я кинул взгляд на стол, заваленный бумагами. «Должна же и я когда-нибудь поработать, не только на поле боя», улыбнулась Риза. «Иди, пока я не передумала, майор, после отпуска тебя ждет и новое звание». «Есть». Только я вышел из палатки, как из нее раздался крик, и на что я только подписалась. Я улыбнулся и пошел в свою палатку, быстро собрав вещи. Я двинулся к отходящему каравану. Через 4 часа я уже сидел в повозке. Черт, вот бы телепортироваться, но нет, здесь все должно быть по закону. На улице моросил дождик. Помимо прочего, все молчали и озирались по сторонам. В конце концов, партизаны не спят. Вдруг мое предвидение кольнуло, я увидел падающего солдата. Быстро переместившись к нему, напитал тело магией и достал саблю. Стрела была отбита в сторону. Нападение. Это было невероятно стихийное нападение. Из леса выбежали дети, лет 70. Солдаты застыли в ступоре. Атаковать детей? Дети положили шарики и убежали. Из леса посыпались огненные стрелы.